31 июля. Богатые лицами сновидения. Арнольд, Киршон, Старостин и еще некоторые, которых не запомнил. Старостин, как и в жизни, прекрасный, рыцарственный, любовно ко мне относящийся. Такой же тонконосый, черной кожей лица, сверкающий почти женской улыбкой. Арнольд. Представилась с кем-то бурно, до бледноты, до падения дыхания ссориц. Не надо, я его успокаиваю, не надо. Киршон появляется в конце не то гимназического класса, не то какой-то аудитории. Все встречают его к сенсацию, волной ропот и ссылки. Он, минуя всех, направляется ко мне, подает руку. Я ее пожимаю. Он просит меня передать Афиногенову, что он купил дом. В этой кажущейся бессмыслице, конечно, есть связь, есть смысл. Не хочется, но, очевидно, легко было бы разобраться. Мы, конечно, сами создаем эти фигуры. И поэтому чем прекраснее получается фигура, тем больше свидетельствует это о нашем хорошем отношении, так сказать, к оригиналу. Так Старостин вошел в сновидение, покинув порог мастерской души, где его снарядили к этому выходу в наилучшем, наикрасивейшем виде. Замечу, кстати, что я отдаю себе отчет в том смысле, что стал производить записи более неряшливо. Ничего, я просто занят этой проклятой сказкой, потом опять вернулся к чистой работе.